Глава четвертая. Повисла долгая пауза. Она тянулась и тянулась. Такие паузы еще называют зловещими. Меня она не слишком пугала, мне и без того грозила виселица. Первым нарушил тишину генерал, и его лицо и тон были ледяными и жесткими, когда он обратился к человеку в смокинге. «Как вы можете объяснить это возмутительное поведение, Вайланд? Вы приводите в дом человека, который, по-видимому, не только страдает наркотической зависимостью и носит при себе оружие, но еще и отбывал тюремное заключение. Что касается присутствия здесь офицера полиции, может кто-нибудь соблаговолит сообщить мне?» «Остыньте, генерал, можете не ломать комедию». А это заговорил Ройл. Голос его был, как и раньше, мягким и умиротворяющим, в котором невероятным образом не слышалось даже намека на дерзость. «Я не совсем точно выразился. Надо было сказать «бывший детектив-лейтенант». В свое время был звездой всего ФБР. Сначала занимался наркотиками, потом убийствами. За ним числится больше арестов и больше обвинительных приговоров по этим арестам, чем за кем-либо еще в полиции Северных Штатов. Но в какой-то момент вы оступились, не так ли, Яблонский?» Яблонский ничего не сказал, и на его лице ничего не отразилось, но это не означало, что мозг его не работал сейчас на всю катушку. Вот, например, на моем лице ничего не отражалось, а мой мозг точно работал на всю катушку. Я лихорадочно соображал, как бы мне отсюда убраться. Слуги исчезли по мановению руки генерала, и на мгновение показалось, что обо мне забыли. И я как бы невзначай повернул голову. Я ошибался. В библиотеке был некто, кто не забыл обо мне. Валентина, мой знакомец по залу суда, стоял в коридоре почти у самой двери в библиотеку, и то внимание, которое он мне уделял, с лихвой возмещало недостаток внимания, который я ощущал со стороны остальных присутствующих. Мне доставил удовольствие тот факт, что его правая рука висит на перевязи. Большой палец левой руки он засунул в боковой карман пиджака, и хотя это мог быть палец крупных размеров, все равно он не мог быть настолько крупным, чтобы так сильно оттопыривать карман. Вот бы Валентина обрадовался, увидев, как я пытаюсь сбежать. Яблонский был центральной фигурой в самом крупном скандале, разразившемся в Нью-Йоркской полиции после войны, рассказывал Ройл. Внезапно стали происходить убийства. Убийства важных людей в его округе, и Яблонский не смог раскрыть ни одного из них. Все знали, что за этими убийствами стоит банда рэкетиров. Все, кроме Яблонский. Он знал лишь то, что получает по 10 штук за то, что ищет убийц где угодно, только не там, где надо. Однако оказалось, что внутри бюро у него врагов еще больше, чем вне его, и они его прижали. Было это 18 месяцев назад, и целую неделю все заголовки были посвящены ему. Вы не помните, мистер Вайланд? «Теперь я вспомнил», — кивнул Вайланд. «60 000 было припрятано, и не удалось найти ни цента. 3 года ему тогда дали, верно?» «Да, и через 1.5 года мы видим его на свободе», — закончил Ройл. «Вы через стену перепрыгнули, Яблонский?» «Освобожден за примерное поведение», — спокойно пояснил Яблонский. «Теперь я снова респектабельный гражданин. Чего о вас никак не скажешь, Ройл. Генерал, вы пользуетесь услугами этого человека?» «От меня ускользает смысл вашего...» «Потому что, если да, то вам придется заплатить на 100 баксов больше, чем вы рассчитываете». «100 баксов? Столько берет со своих клиентов Ройл сверх тарифа за покупку венка на могилу жертвы?» «Шикарного венка». «Или цена выросла, Ройл? И за кем вы сейчас охотитесь?» Никто ничего не говорил, все взоры были прикованы к Яблонски. «Генерал, присутствующий здесь Ройл известен полиции половины штатов. Пока его никто ни на чем не поймал, но о нем все известно. В Штатах он – средство номер один для удаления, но не пятен, а людей. Работает по найму и берет дорого, но так как он мастер в своем деле и работает чисто без последствий, то на его услуги огромный спрос со стороны самых разных людей, о каких даже не помыслишь такого. И это не только потому, что Ройл всегда выполняет заказ, но и потому, что он никогда не причинит вреда человеку, который его нанимал. Такое уж у него правило. Огромное число людей спят гораздо спокойнее, генерал, только потому, что знают. Ройл внес их имена в список неприкасаемых. Ладонью размером с лопату Яблонский поскреб щетину на подбородке. «Интересно, за кем он сейчас гоняется, а, генерал? Не за вами ли, как думаете?» Впервые генерал явным образом выказал свои эмоции. Даже пышная генеральская борода и усы не могли скрыть того, как сузились его глаза, как сжался рот, как отлила краска с его лица. Он медленно облизнул губы и посмотрел на Вайланда. «Вам что-нибудь об этом известно? Сколько тут правды?» «Яблонский просто болтает, что ему на ум взбредет», — перебил его Вайланд. «Пусть их уведут в другую комнату, генерал. Нам надо поговорить». Рутвин по-прежнему бледный кивнул, и Вайланд глянул на Ройла. Ройл улыбнулся и без всякого выражения сказал: «Так, вы двое на выход. Яблонский, оружие оставьте здесь». «А если не оставлю?» «Вы еще не обналичили чек», — намекнул на последствия Ройл. Яблонский положил свой маузер на стол. В руке у Ройла оружия сейчас не было. Это было бы совершенно излишним, учитывая ту скорость, с которой он извлекал его из кармана. Торчок Ларри подошел ко мне сзади и воткнул свой пистолет мне в почку с такой силой, что я крякнул от боли. Никто ничего не сказал, поэтому я предупредил парня. «Еще раз так сделаешь, Нарик несчастный, и дантисту придется целый день чинить твою челюсть». И он сделал так еще раз, в два раза больнее, чем в первый раз. И когда я развернулся, он успел опередить меня и врезал мне дулом пистолета по лицу, рассадив мне скулу. Потом он отошел на четыре шага и направил пистолет мне в живот. Его безумные глаза прыгали туда-сюда, а злая улыбка на лице приглашала наброситься на него. Я утер кровь со щеки, повернулся и вышел из библиотеки. Валентина ждал меня с оружием в руке и тяжелыми ботинками на ногах. К тому моменту, когда Ройл, не торопясь, появился в коридоре, закрыл за собой дверь и одним словом остановил Валентина, я не мог ходить. С моей ногой все в порядке, она служила мне верой и правдой много лет, но она не из дуба, а ботинки Валентина были с металлическими носками. Просто вечерок у меня выдался не самый удачный. Яблонский помог мне встать с пола и доковылять до соседнего помещения. Я остановился в дверях, оглянулся на ухмыляющегося Валентина, потом на Ларри и записал их имена в свою маленькую черную книгу. В том помещении мы провели, должно быть, около 10 минут. Мы с Яблонским сидели, наркоман метался из угла в угол с пистолетом в руке и надеялся, что я хотя бы бровью шевельну. Ройл стоял, небрежно опершись о стол. Никто не произнес ни слова. Наконец появился дворецкий и объявил, что генерал хочет нас видеть. Мы все двинулись обратно. Валентина все еще околачивался в коридоре, но до библиотеки я добрался без происшествий. Может, он повредил пальцы ноги, но я предполагал, что причина была в ином. Ройл один раз уже сказал ему оставить меня в покое, а повторять кому-либо что-то дважды Ройлу не было нужды. За время нашего отсутствия атмосфера в библиотеке заметно изменилась. Девушка, опустив голову, сидела на табурете перед камином, а на ее косах цвета соломы играли отблески огня. Зато Вайланд и генерал выглядели довольными, спокойными и расслабленными, а генерал даже улыбался. На журнальном столике лежало несколько газет, и я кисло подумал, уж не они ли с их большими черными заголовками «Разыскиваемый убийца застрелил констебля, ранил шерифа» и моими далеко не самыми удачными фотографиями так позитивно повлияли на их настроение. Словно подчеркивая перемену атмосферы, лакей внес в библиотеку поднос, на котором стояли бокалы, графин и сифон содовой. Лакей был молодым человеком, но передвигался он так, будто ноги его были налиты свинцом. А поднос опустил на стол с таким трудом, что, казалось, трещат все его суставы. Да и цвет лица у него был неважным. Я отвернулся, потом снова глянул на него и как можно равнодушнее вновь отвел взгляд в сторону, надеясь, что на моем лице не отразилось то знание, которое только что меня озарило. Они, видимо, читали все положенные учебники по этикету, и лакей, и дворецкий точно знали, что делать. Лакей внес напитки, дворецкий обошел с ними присутствующих. Девушке он налил шерри, каждому из четырех мужчин виски, Нарика демонстративно обошли, и, наконец, встал передо мной. Мой взгляд прошествовал от его волосатых запястий до сломанного носа и затем перескочил на генерала, стоявшего позади. Генерал кивнул, поэтому я снова посмотрел на серебряный поднос. Гордость говорила «нет», волшебный аромат янтарной жидкости, которая изливалась из толстостенного трехгранного графина, говорила «да». И поскольку мою гордость сильно подтачивали голод, мокрая одежда и недавние побои, в этом раунде победил аромат. Я принял бокал и посмотрел поверх него на генерала. «Последняя выпивка осужденного, так, генерал?» «Пока не осужденного», — он поднял свой бокал. «Ваше здоровье, Толбот!» «Очень остроумно», — фыркнул я. «Как это принято тут во Флориде, а, генерал? Привязывают тебя к ведру с цианидом или просто поджаривают на электрическом стуле?» «Ваше здоровье», — повторил он. «Вы не осуждены и, возможно, вас никогда не осудят. У меня есть к вам одно предложение, Толбот». Я осторожно опустился в кресло. Похоже, ботинок Валентина повредил какой-то нерв у меня в ноге. Одна мышца в бедре неконтролируемо подрагивала. Я махнул в сторону газет на журнальном столике. «Как я понимаю, генерал, на сегодняшнюю прессу вы уже взглянули? И полагаю, что вы знаете обо всем, что произошло сегодня и что указано в моем досье. Какого рода предложение человек вроде вас может сделать человеку вроде меня?» «Очень привлекательное». Мне показалось, будто его высокие скулы слегка порозовели, но говорил генерал достаточно ровно. «В обмен на маленькую услугу, которую вы могли бы выполнить для меня, я предлагаю вам жизнь». «Хорошее предложение. А какова природа той маленькой услуги, генерал?» «К сожалению, в данный момент я не вправе вам об этом рассказывать. Возможно, через 36 часов, как вы считаете, Вайланд?» «Да, к тому времени мы уже будем знать», — согласился Вайланд. С каждой минутой он все менее и менее походил на инженера, которым назвался. Он пыхнул своей короной и посмотрел на меня. «Так вы принимаете предложение генерала?» «Что за глупый вопрос? Как будто у меня есть выбор. Когда я выполню то, что вам нужно, что потом?» «Вам предоставят документы и паспорт и отправят в одну южноамериканскую страну, где вам нечего будет бояться», — ответил генерал. «У меня есть связи». «Черт с два, мне обеспечат документы и перелет в Южную Америку. Скорее, я получу пару бетонных сапог и вертикальный заплыв на дно Мексиканского залива. А если я не соглашусь, то, само собой, если вы не согласитесь, они все разом проникнутся острым чувством гражданской ответственности и сдадут вас копам», — с ироничной усмешкой вставил Яблонский. «Вся эта схема очень дурно пахнет. Зачем вы понадобились генералу? Он же может нанять любого человека на целом континенте. Особенно странно то, что он нанимает убийцу в бегах. Какая от этого убийцы может быть польза? «Почему генерал готов помогать преступнику скрыться от правосудия?» Он задумчиво отпил из своего бокала. «Генерал Блэр Рудвин, оплот морали в высшем свете Новой Англии, самый известный и самый высоконравственный благодетель после Рокфеллеров. Определенно это крайне дурно пахнет. Вы забрели в темные мутные воды, генерал? Очень темные, очень мутные. И вы в них уже по самую шею. Бог знает, что заставки у вас в этой игре должно быть просто фантастические». Он потряс головой. «Нет, ни за что бы такому не поверил. Никогда в жизни я сознательно или по доброй воле не совершил ничего бесчестного», — размеренно отчеканил генерал. «О, Боже!» — выпалил Яблонский. Несколько секунд он молча сидел, потом внезапно заявил. «Что ж, благодарю за выпивку, генерал. Связались с чертом, пеняйте на себя. А я забираю свою шляпу и чек и откланиваюсь. Пенсионный фонд Яблонский навечно у вас в долгу». Я не видел, кто подал сигнал, но, скорее всего, это был Вайланд. И опять я не отследил, как Ройл доставал оружие. Оно просто появилось в его руке. Яблонский тоже его увидел. Это был крошечный, очень плоский автоматический пистолет с коротким тупым дулом, еще меньше, чем лилипут, который отобрал у меня шериф. Но, вероятно, Ройл обладал зоркостью и меткостью охотника на белок, а большего и не требовалось. Огромная дыра в сердце, проделанная тяжелым кольтом, не сделает тебя более мертвым, чем малюсенькое отверстие от пули 22-го калибра. Яблонский внимательно посмотрел на пистолет. «Генерал, вы бы хотели, чтобы я остался?» «Уберите этот чертов пистолет!» — рявкнул генерал. «Яблонский на нашей стороне. По крайней мере, я надеюсь, что так и будет. Да, я бы просил вас остаться. Но никто не принудит вас задержаться, если вы не захотите». «А с какой это стати я вдруг захотел бы остаться?» — поинтересовался Яблонский, обращаясь к компании в целом. «Может ли быть такое, что генерал, ни разу в жизни не совершивший бесчестного поступка, собирается помешать выплате по этому чеку? А может, собирается попросту порвать его?» Генерал вдруг отвел взгляд, невольно подтверждая верность догадки Яблонский, но тут вкрадчиво заговорил Вайланд. «Это всего лишь на пару дней, Яблонский, самое большее на три. В конце концов, вы же получаете огромную сумму, сделав довольно мало. Все, чего мы от вас хотим, это покараулить Толбота, пока он не сделает того, что нам нужно». Яблонский медленно кивнул. «Я понял. Ройл не снизойдет до того, чтобы быть охранником, ведь он решает проблемы куда более радикальным способом. Тот головорез в коридоре, дворецкий, наш юный друг Ларри, всех их Толбот съест на завтрак и не подавится. Должно быть, он вам действительно очень нужен». «Мы в нем нуждаемся», — обтекаемо ответил Вайланд. «И как следует из рассказа мисс Рутван и из того, что о вас знает Ройл, вы с Толботом справитесь, а деньги ваши в безопасности». «Ага. И еще скажите мне, я пленник, караулищий пленника, или я свободен в своих передвижениях?» «Вы же слышали, что сказал генерал?» — ответил Вайланд. «Вы свободный человек. Но если вы и вправду решите выйти прогуляться, сначала убедитесь, что пленник заперт или связан так, что не сумеет сбежать». «Охранная работенка на 70 тысяч, надо же!» — мрачно пробормотал Яблонский. «Ладно, за него не волнуйтесь, он никуда не денется, как золото из Форт-Нокса». Я подметил, как Ройл и Вайланд обменялись быстрыми взглядами, а Яблонский продолжил. «Но я немного переживаю насчет 70 тысяч. Ведь если станет известно, что Толбот здесь, я ничего не получу. То есть получу, но не 70 штук, а 10 лет, с учетом моего прошлого, за препятствование работе полиции и за помощь убийце в бегах». Он испытующе смотрел на генерала и Вайланда. «Какие у меня есть гарантии, что никто в этом доме не станет болтать лишнего?» «Никто не станет болтать», — коротко ответил Вайланд. «Тот шофер, он живет в коттедже у ворот?» — — спросил Яблонский. «Да?» — задумчивым видом ответил Вайланд. «Может, и вправду это неплохая идея — избавиться от...» «Нет!» — яростно воскликнула девушка. Она вскочила на ноги и встала, сжимая кулаки. «Ни в коем случае!» — тихо сказал генерал. «Кеннеди останется с нами. Мы слишком многим ему обязаны». Темные глаза Вайланда сузились на мгновение, и он посмотрел на генерала. Но на невысказанный вопрос ответил не генерал, а его дочь. «Саймон никому не расскажет», — произнесла она отрешенно и двинулась к двери. «Я пойду поговорю с ним». «Саймон, вот как». Вайланд провел ногтем большого пальца по кончику своих усов и оглядел ее оценивающе. «Саймон Кеннеди, шофер и помощник на все руки». Не дойдя до двери, девушка вернулась, встала перед Вайландом и посмотрела на него твердо и устало. За ее расправленными плечами отчетливо рисовались все 15 поколений вплоть до самого Мэйфлауэра, и в ее осанке был виден каждый из 285 миллионов баксов. Она отчетливо произнесла: «Я считаю вас самым отвратительным человеком в мире», и вышла из библиотеки, закрыв за собой дверь. «Моя дочь переутомилась», — заторопился с оправданиями генерал. «Она... пустяки, генерал». Голос Вайланда звучал по-прежнему учтиво, но он и сам выглядел довольно утомленным. «Ройл, не могли бы вы показать Яблонский и Толботу их спальню? Восточный конец нового крыла. Комнаты как раз готовят». Ройл кивнул, но Яблонский поднял ладонь. «Та работа, которую Толбот будет для вас выполнять, она будет в этом доме?» Генерал Рутвин оглянулся на Вайланда, потом покачал головой. «Тогда где?» – требовал ответа Яблонский. «Если этого парня вывезут отсюда, и кто-то заметит его в радиусе до сотни миль, то все, нам крышка. И плакали мои денежки. По-моему, у меня есть право на некоторые заверения на этот счет, генерал». Опять генерал и Вайланд обменялись быстрыми взглядами, опять едва заметный кивок со стороны Вайланда. «Пожалуй, это мы можем вам сказать», — ответил генерал. «Работу надо выполнить на X-13, на моей буровой в заливе». Он слабо улыбнулся под пышными усами. «До нее 15 миль по суше и потом еще по морю прилично. Никаких случайных прохожих там не будет, мистер Яблонский». Яблонский кивнул, словно на текущий момент был удовлетворен этим ответом и больше ничего не сказал. Я смотрел в пол. Я не смел поднять глаза. Ройл негромко обронил: «Пойдемте». Я допил виски и встал. Тяжелая дверь из библиотеки открывалась в коридор, и Ройл с оружием в руке встал по одну сторону прохода, пропуская меня первым. Ему следовало быть умнее, а может, его обманула моя хромота. Людям кажется, что хромота замедляет меня, но это не так. Валентина исчез. Я вышел в дверь, чуть сбавил шаг и отступил в бок, словно дожидаясь, когда Ройл обгонит меня и пойдет вперед, показывая дорогу, но в следующий миг рывком развернулся и впечатал подошву правого ботинка в створку двери со всей скоростью и силой, какие во мне только имелись. Ройл оказался ровнехонько между дверью и косяком. Если бы в самом узком месте находилась его голова, то ему пришел бы конец. Но там было его плечо, и все равно сила удара была такова, что он взревел от боли, а пистолет вылетел из его руки и, вращаясь, приземлился в паре ярдов дальше по коридору. Я рванулся за ним, ухватил за ствол и, услышав за спиной быстрые шаги, повернулся, еще не успев выпрямиться. Рукоятка пистолета угодила летящему на меня Ройлу куда-то в лицо, и я не знал точно куда, однако звук был такой, будто 4-фунтовый топор вонзился в ствол сосны. Он потерял сознание, прежде чем свалиться на меня, но он на меня свалился. Топор не остановит падающую сосну. Мне потребовалось всего пара секунд, чтобы спихнуть себя Ройла и перехватить пистолет за рукоятку, но для человека вроде Яблонский 2 секунды – это всегда достаточно, и даже более чем достаточно. Ногой он ударил по моей руке с пистолетом, и тот упал в 20 футах от меня. Я бросился в ноги Яблонски, но он отскочил в сторону со скоростью боксера в наилегчайшем весе. Поднял одно колено и отправил меня в полет в сторону двери. А потом уже было слишком поздно, потому что он взял в руку маузер и направил его мне между глаз. Я медленно вскарабкался на ноги, больше не пытаясь ничего выкинуть. Генерал и Вайланд с оружием в руке, поспешили к открытой двери, но успокоились, как только увидели, что Яблонский держит меня на мушке. Вайланд нагнулся и помог застонавшему Ройалу приподняться. Над левым глазом Ройала теперь зиял глубокий порез, а завтра там будет фингал размером с утиное яйцо. Спустя полминуты он затряс головой, чтобы разогнать в ней туман, утер тыльной стороной ладони кровь и стал медленно оглядываться вокруг себя. Наконец он встретился взглядом со мной. Я ошибался. Я думал, что у него самые невыразительные и самые пустые глаза на свете, но я ошибался. Сейчас я заглянул в самую их глубину, и оттуда пахнуло влажной, только что насыпанной землей на свежей могиле. «Да, джентльмены, теперь я вижу, что без меня вы не справитесь», — весело заметил Яблонский. «Никогда не думал, что кто-то может проделать нечто подобное с Ройлом и остаться в живых. Но век живи, век учись, как говорится». Его большая ладонь нырнула в боковой карман куртки и выудила оттуда пару наручников из очень тонкого металла. «Сувенир со старой работы», — пояснил он извиняющимся тоном. «А не найдется ли в доме еще одна пара и какая-нибудь проволока или цепь?» «Это можно устроить», — машинально ответил Вайланд. Он все еще не мог поверить тому, что только что случилось с его неуязвимым и непогрешимым наемным убийцей. «Отлично!» — Яблонский широко улыбнулся Ройалу. «Сегодня можете не запирать дверь спальни. Я присмотрю за тем, чтобы Толбот вам больше не докучал». Ройл перевел свой тихий злой взгляд с моего лица на Яблонский, и, насколько я мог видеть, выражение его лица не изменилось. Вполне вероятно, что Ройл начал подумывать о сдвоенной могиле. Во главе с Дворецким мы поднялись на второй этаж и по длинному узкому коридору прошли в дальний конец необъятного дома. Вынув ключ из кармана, Дворецкий отпер дверь и впустил нас внутрь. Это была простая спальня, мебели немного, но вся дорогая, с раковиной в одном углу и с современной кроватью из красного дерева по центру стены справа. Дверь в левой стене вела в смежную спальню. Дворецкий достал второй ключ из кармана и отпер и эту дверь. Открывшаяся нашему взору комната была зеркальным отражением первой, за тем исключением, что тут кровать была старомодной сварной конструкцией из железных реек. Казалось, что ее сделали из обрезков, что остались после строительства железнодорожного моста, и выглядела она очень прочной. Видимо, предназначалась она мне. Мы вернулись обратно в первую спальню. Яблонский вытянул руку. «Ключи, пожалуйста». Дворецкий заколебался в нерешительности, уставился молча на него, но потом пожал плечами, отдал ключи и повернулся, чтобы уходить. Яблонский произнес ласково ему в спину. «У меня в руке маузер, приятель. Хотите, чтобы он выстрелил вам в голову пару-тройку раз?» «Боюсь, я вас не понимаю, сэр». «Сэр, вот как, отлично. Я и не подозревал, что в Алькатрасе есть учебные пособия для будущих дворецких. Третий ключ мне тоже нужен. Тот, который ведет из комнаты Толбота в коридор». Дворецкий с хмурым видом отдал последний ключ и ушел. Какой бы учебник о ремесле дворецких он ни читал, главу о том, как закрывать двери за собой, он явно пропустил. К счастью, дверь была прочной и выдержала. Яблонский усмехнулся, запер дверь с нарочитым щелчком, затянул занавески, быстро проверил, нет ли в стенах смотровых глазков, и вернулся к тому месту, где стоял я. 5 или 6 раз он ударил массивным кулаком по массивной ладони, пнул стену и опрокинул кресло с такой силой, что содрогнулись стены. Потом он сказал не слишком громко и не слишком тихо. «Поднимайся, когда сумеешь, приятель. Это тебе небольшое предупреждение. Скажем так, чтобы ты больше не выкидывал шуточек вроде той, что сыграл в коридоре с Ройлом. Только попробуй хотя бы пальцем двинуть, и тебе покажется, что на тебя свалился небоскреб Крайслер». Я не двинул ни единым пальцем, как и Яблонский. В комнате стояла полная тишина, мы прислушивались изо всех сил. А в коридоре тишина не была такой полной. Дворецкий со своим плоскостопием и гнусавым придыханием из-за сломанного носа совершенно не подходил на роль последнего из магикан, и толстый ковер смог заглушить его скрипучие шаги только когда он отошел от двери на добрых 20 футов. Яблонский извлек из кармана маленький ключик, беззвучно отомкнул наручники, убрал их к себе в карман и пожал мне руку так, словно намерен был сломать все мои пальцы до единого. И ощущения у меня были примерно такие же, словно он мне все пальцы переломал. Тем не менее, моя ухмылка была столь же широкой и сияющей, как и у него. Мы закурили и, вооружившись зубочистками, принялись обследовать обе комнаты. Мы искали жучки и подслушивающие устройства. Их там было полно. Ровно 24 часа спустя я забрался в спортивный автомобиль, который был оставлен пустым, но с ключом зажигания в 400 футов от въездных ворот в имение генерала. Это был «Шевроле Корвет», тот самый, который я угнал днем ранее, когда захватил в заложнице Мэри Рутвен. Вчерашнего дождя как не бывало, от него не осталось и следа. Небо было голубым и безоблачным весь день, а сам день показался мне бесконечным. Мне пришлось 12 часов кряду пролежать на кровати полностью одетым и прикованным наручником к изголовью, в то время как температура в комнате, выходящей закрытыми окнами на юг, достигала 100 градусов. Допустим, галапагосскую черепаху эта жара и вгоняющая в сон неподвижность вполне устроили бы, но я в таких условиях стал вялым, словно подстреленный заяц. Меня продержали так целый день. Яблонский приносил мне еду, а еще незадолго до ужина выводил на показ перед генералом Вайландом и Роялом, чтобы они убедились, какой он хороший караульный и что я по-прежнему более-менее цел. Именно что более-менее. Для пущего эффекта я хромал в 2 раза старательней, а на щеку и подбородок налепил пластырь. Роялу не требовалось никаких вспомогательных средств, чтобы подчеркнуть последствия выпавших на его долю невзгод. Сомневаюсь, что в природе вообще существует достаточно широкий пластырь, чтобы залепить огромную ссадину у него на лбу. Правый глаз у Роэла был того же синевато-багрового оттенка, что и кожа вокруг ссадины, и полностью заплыл. Да, неплохо я постарался. Всегдашнее пустое выражение снова вернулось на его лицо и в уцелевший глаз, но, несмотря на это, я понимал, что он не успокоится до тех пор, пока не отделает меня еще лучше. Отделает навсегда. Вечерний воздух был чист и прохладен, и полон соленых запахов моря. Я опустил крышу и, ведя машину на юг, откинулся на спинку кресла как можно дальше назад и вбок, чтобы свежесть выдула последние клочья паутины из моего полусонного мозга. Не только жара одурманила меня. Тем липким душным днем я то и дело проваливался в сон и в результате переспал и теперь расплачивался за это тяжелой головой. Раз или два я вспомнил о Яблонске, об этом улыбающемся великане с заразительной усмешкой, сидящем сейчас в той комнате на 2-м этаже и бдительно охраняющем мою пустую спальню. Я ощупал карман, проверяя, на месте ли дубликаты ключей, которые Яблонский сделал утром, когда выходил подышать воздухом в направлении Marble Springs. Он много чего успел сделать за прошедшее утро. Потом я забыл о Яблонске. Он умеет позаботиться о себе лучше, чем кто-либо еще из числа известных мне людей. У меня же впереди было много своих забот. На западе уже растаяли последние отблески алого заката поверх темной воды залива, а в высоком и тихом небе засияли звезды, когда я заметил справа от дороги зеленоватый фонарь. Я проехал мимо него, потом мимо 2-го такого же, и, миновав 3-й, резко свернул направо и вывел корвет на небольшой каменный пирс. Фары я погасил даже прежде, чем автомобиль затормозил возле высокого грузного мужчины с карманным фонариком в руке. Он взял меня за локоть, это было необходимо, потому что после вглядывания в слепящий пучок ближнего света автомобиля я практически ослеп, и безмолвно повел вниз по деревянной лестнице к причалу и дальше к длинной темной тени, которая мягко покачивалась у пирса. Постепенно зрение вернулось ко мне, и я сумел ухватиться за леер и запрыгнуть на палубу судна без посторонней помощи. Навстречу мне вышел приземистый крепкий мужчина. «Мистер Толбот?» «Капитан Займис, верно?» «Джон», — невысокий человек хохотнул и пояснил с певучим акцентом. «Мои мальчики засмеют меня. Капитан Займис скажут, как сегодня дела на Куин Мэри или на Юнитед Стейтс. Спасения от их шуточек не будет, но и дети нынче пошли». Маленький человек вздохнул в притворной скорби. «Так что пусть уж лучше будет Джон. Этого достаточно для капитана-малышки Матапана». Я посмотрел ему за спину, где стояли его мальчики. В сгущающемся ночном мраке видны были лишь темные силуэты на фоне чуть менее темного неба, но все же я увидел достаточно, чтобы понять, что все сыновья капитана ростом около 6 футов и что сложение у них под стать росту. Да и малышка Матапан был не так уж мал. Около 40 футов в длину, с 2 мачтами с необычайным переплетением лееров вдоль и поперек палубы на высоте чуть более человеческого роста. Все моряки тут были греками, и если шхуна не была полностью греческой, построена она была, тем не менее, греческими судостроителями, которые прибыли во Флориду и осели тут исключительно с целью строительства таких шхун для ловли губок. В ее изящных изгибах и вскинутом носе Гомер немедленно признал бы прямую наследницу тех галер, что бороздили залитые солнцем Эгейское море и Левант бесчетные столетия назад. Внезапно я ощутил прилив благодарности и чувство безопасности от того, что нахожусь на борту этого славного судна в компании таких замечательных людей. «Отличная погода для нашей задачи», — сказал я. «Может быть, да, а может и нет». Юмор исчез из его голоса. «Скорее, нет. Это не та ночь, которую выбрал бы Джон Займис. Я не стал указывать ему на то, что выбор вообще не имеет отношения к нашей ситуации, и просто спросил. «Слишком ясно?» «Дело не в том». Он отвернулся на секунду, отдал несколько распоряжений на каком-то языке, который, по моему разумению, мог быть только греческим. И по палубе задвигались люди, отвязывая канаты от швартовых тумб на причале. Потом капитан обернулся ко мне. «Простите, что я говорю с ними на нашем древнем языке. Мои 3 мальчиков не пробыли в этой стране 6 месяцев. Мои мальчики, они нырять не будут. Трудный хлеб, как они говорят, слишком трудный. Поэтому нам пришлось везти молодежь из Греции сюда. Не нравится мне погода, мистер Толбот. Чересчур уж тихий вечер». «Я так и сказал». «Нет», — он горячо замотал головой, — «чересчур тихий. Воздух почти неподвижный, бриз совсем легкий, идет он с северо-запада, так? Вот это-то и плохо. Сегодня на закате солнце горело огнем, и это тоже плохо. Чувствуете, как покачивается Матапан на воде? Когда погода хорошая, эти маленькие волны шлепают по корпусу каждые 3 секунды, от силы 4. А сегодня...» — он пожал плечами. «Через 12 секунд или даже через 15. 40 лет я хожу в море из Старпон-Спрингс. Я знаю здешние воды, мистер Толбот. Я бы сказал неправду, если бы утверждал, что кто-то знает их лучше меня. Надвигается сильный шторм». «Сильный шторм, говорите?» «Что касается сильных штормов, то я не испытывал к ним ни малейшей симпатии». «А что, было штормовое предупреждение?» «Не было». «Вы всегда наблюдаете эти признаки перед ураганом? Раз капитан Займис не может меня ничем порадовать, то придется мне самому поискать поводы для оптимизма». «Не всегда, мистер Толбот. Однажды, лет 15 назад, было штормовое предупреждение, но ни одного признака, ни единого. И рыбаки из Саут-Кейкос вышли в море. Утонуло 50 человек. Но если стоит сентябрь и все признаки налицо, то большой шторм обязательно будет. Исключений не бывает». Он упорно не желал подбодрить меня. «Когда он начнется?» – спросил я. «Может, через 8 часов, может, через 48. Я не знаю». Он указал на запад, откуда накатывала медленная длинная зыбь. «Но придет он вон оттуда. Ваш водолазный костюм вы найдете внизу, мистер Толбот». Спустя 2 часа и 13 миль мы, к моему сожалению, приблизились к тому все еще отдаленному шторму. Шхуна шла на полном ходу, однако полный ход у Матапана не представлял собой ничего достойного упоминания. Почти месяц назад 2 гражданских инженера, с которых взяли обещание сохранить все в тайне, перепустили выхлоп мотора шхуны в подводный цилиндр с хитро устроенной системой дефлекторов. Теперь выхлопной шум у шхуны звучал не громче гортанного шепота, но обратное давление сократило тягу наполовину. Однако и оставшейся тяги двигателя хватало. Шхуна двигалась вперед, двигалась быстрее, чем мне того хотелось бы. И чем дальше мы уходили в освещенный звездами залив, тем длиннее и глубже становились волны, тем больше я убеждался в безнадежности моей затеи. Но кто-то должен был это сделать, и я тот человек, который вытянул Джокер. Ночь была безлунной, в конце концов и звезды начали одна за другой гаснуть. Небо заполнялось длинными серыми простынями перистой облачности. Потом пошел дождь. Не сильный, но холодный и пронизывающий, и Джон Займис дал мне брезент, чтобы укрыться. Каюта на Матапане имелась, но у меня не было никакого желания спускаться под палубу. Должно быть, я задремал, убаюканный покачиваниями шхуны, потому что, когда я открыл глаза, дождь больше не барабанил по брезенту, а меня кто-то тряс за плечо. Это был капитан, и он тихо сказал: «Вот она, мистер Толбот, буровая X-13». Я встал, цепляясь за мачту, волнение на море теперь стало по-настоящему неприятным, и посмотрел туда, куда указывала его рука. Не то чтобы нужно было указывать, даже на расстоянии мили буровая, казалось, заслоняла весь горизонт. Я посмотрел на буровую, отвел взгляд, потом снова посмотрел на нее. Она все еще стояла там, где стояла. Я потерял больше многих, в моей жизни почти не осталось смысла, но все же немного еще оставалось, поэтому я стоял на палубе и мечтал оказаться где-нибудь в 10 000 миль отсюда. Мне было страшно. Если это и есть конец пути, то желал бы я, чтобы нога моя никогда сюда не ступала.